Остатки нашего отряда, спотыкаясь, выбрались на широкий серебряный путь. Смертные и бессмертные смешались, объединенные потрясением от случившегося. Мой господин быстро оглядел раненых и подсчитал погибших. «Где Тарики?» — хрипло спросил он. «Кто-нибудь его видел?» «Мы по-прежнему не знаем, где он и еще несколько членов отряда», — ответил один из Зидая. «Я молю богов о том, чтобы он был жив. Но очень многие погибли», — проговорил Иналуки, у которого были сухие глаза и несчастное окаменевшее лицо. «И верная Йоу среди них. Моя любимая подруга и спутница покинула наш мир. Мы даже не можем ее похоронить». Иналуки повернулся к брату, и я подумал, что еще ни разу не видел, чтобы Зидая выглядел таким потерянным. Я смотрел, как она умирала в когтях чудовища, но не верю, что это правда. Она со мной с самого ее детства. Как такое с ней произошло?» Он положил обе руки на грудь, как будто хотел, чтобы его боль осталась внутри. Для меня смерть Йоу также оказалась тяжелым ударом. Мы с ней не то чтобы дружили, но я знал ее всю жизнь и даже не мог представить, что она не переживет этот день. Меньше чем за час мир, казалось, перевернулся. «Я также скорблю о Йоу», — сказал Хакатри. «Мне несказанно жаль, что погиб Лилама-поэт, и теперь его песни смолкли. Пропали Тарики и несколько тех, кого я любил. Поверь, брат, мне хочется кричать, но мы должны сберечь силы, чтобы помочь тем, кто остался жив, ведь многие серьезно ранены». «Я вижу лорда Тарики!» — крикнул один из оруженосцев. «Он ведет лошадь, на спине которой два тела!» «Да будет благословенна роща!» — вскричал Хакатри. «Помогите ему и тем, кто с ним, если еще можно помочь». Однако Иналуки, казалось, интересовало другое. «Где смертный принц?» — неожиданно спросил он, оглядываясь по сторонам. И я видел, что в глазах у него застыла невообразимая боль. «Где тот, кто называет себя Кормах?» «Я здесь, лорд Иналуки». Кормах стоял на коленях возле одного из эрнов. А когда он выпрямился, я увидел кровь у него на руках. Иналуки направился к смертному принцу. И даже в океане глубокой скорби на лицах тех, кто его окружал, появился страх. Мой господин Хакатри, который едва держался на ногах, бросился за ним. Кормах смущенно за ним наблюдал, а Иналуки остановился рядом и сказал: «Дай мне руку». Озадаченный Кормах протянул ему руку. Иналуки опустился на одно колено и приложил костяшки пальцев смертного к своему лбу, словно хотел принести ему клятву верности. Вряд ли нечто похожее хоть когда-то происходило между Зидая и смертным. Рука Кормаха оставила кровавый след на лице Иналуки. «Я был глупцом», — сказал брат моего господина. «Из-за меня погибли смертные и Зидая. Мне не следовало над тобой смеяться. Не вызывает сомнений, что это действительно Хидахэби, один из великих червей». «Я совсем не горжусь тем, что оказался прав, милорд, особенно учитывая, сколько ваших и моих людей расстались с жизнью». Кормах, казалось, смутил неожиданный жест Иналуки. «Я же говорил, что видел зверя, а перед этим много дней шел по его следу». Иналуки выпустил руку смертного. «И все же, если бы не мое упрямство и чрезмерное... отвратительная уверенность в том, чего я не знал. Моя любимая Йоу была бы сейчас со мной. До конца дней я буду испытывать стыд за свое безрассудное поведение». Я еще никогда в жизни не видел у него на лице такого опустошенного, смущенного и безнадежного выражения. И подумал, что оно граничит с настоящим безумием. Тарики Ясноглазый и те, кого Хакатри отправил к нему на помощь, добрались до дороги. «Со мной двое раненых, лорд Хакатри!» — крикнул Тарики, когда оруженосцы сняли обмякшие тела с его седла. «Ракио и Айе. Оба серьезно пострадали, у них множество сломанных костей. Айе потерял много крови». «Да, со стоном, — сказал мой господин, — клянусь садом, ужасный день. Йоу или ламы мертвы, многие серьезно пострадали». Он замолчал на мгновение, не в силах справиться с охватившими его чувствами. Но потом вскинул голову, и на лице у него появилось жесткое выражение. «Мы должны поспешить в Асуа, не теряя времени. Ае и другим раненым требуется помощь целителей. Защитник и Саунсера должны как можно скорее узнать про чудовище, которое мы обнаружили. А я потерял своего свидетеля где-то в болоте». Без зеркала общения, сделанного из чешуйки дракона, мы могли только отправить верхового посланца, а это заняло бы несколько дней. «Поступай, как считаешь правильным», — заявил Иналуки. «Но я не вернусь в Асуа». Хакатри как-то странно на него посмотрел, и я увидел в его взгляде гнев и одновременно беспокойство. «Так нужно, брат, но не бойся. Йоу и остальные будут отомщены, обещаю тебе. Мы вернемся с большим отрядом и уничтожим чудовище». «И все же», — сказал Иналуки, но больше ничего, и я не понял, что означали его слова. Тарики, хромая, подошел к моему господину. «В Асуа долгий путь, Хакатри, по крайней мере два полных дня, но, скорее всего, больше, потому что мы потеряли нескольких лошадей, и тех, кто тяжело ранен, придется нести». Хакатри ничего не ответил, но я видел боль у него на лице. «Будет, как будет», — проговорил он наконец. «Но больше ждать нельзя». «Может быть, стоит доставить раненых в Серебряный дом?» — предложил Тарики. «Он ближе Асуа, а у лорда Иназаши наверняка полно целителей». Иналуки нетерпеливо расхаживал около своего коня. «Разговоры, разговоры и снова разговоры! Йоу, мертва! И пока мы тратим время на бесполезную болтовню, многим суждено страдать и покинуть наш мир!» «Всегда есть время, чтобы сделать правильный выбор вместо плохого», — сказал мой господин. Иналуки снова забрался в седло. «В таком случае делай свой выбор, брат», — заявил он. «А моя боль невыносима! Даже если всех раненых удастся вылечить, я не смогу смотреть на новые смерти или сойду с ума». «Прошу прощения, милорды», — заговорил подошедший к ним Кормах. «Но я хочу вам напомнить, что лорд Иназаши сказал нам, что не желает иметь никакого отношения к охоте на дракона». «Тогда червь еще не убил никого из Зидая», — сказал Тарики. «И в любом случае я уверен, что он не откажет в помощи Айе и остальным раненым». «Даже если и так», — проговорил Хакатри, — «дорога через горы будет долгой и тяжелой». Я редко видел своего господина таким разбитым. «Среди ваших людей также много раненых, принц Кормах, не так ли? Лорд Иназаши и в лучшие времена постоянно находится в скверном настроении. К тому же он не переносит смертных. Он может отказать вам в помощи». Хакатри покачал головой. «Мы могли бы отправиться к Даниаде, он верный друг дома ежегодного танца, а его поместье на Березовом холме находится всего в нескольких часах отсюда. Я знаю, что он с радостью нас примет, и вполне возможно, смертных тоже. Но у него небольшое хозяйство и, скорее всего, один целитель». «А как насчет озера Небесное Зеркало?» — спросил Кормах. Хакатри вскинул голову так, будто получил пощечину. «Разумеется. Они всего в нескольких часах дальше дома Даниади. А там примут ваших людей?» Кормах кивнул. «Мы часто торгуем с ситхи, живущими на берегу озера». Его ответ меня озадачил. «Мне незнакомо это имя. Кто такие ситхи?» «Так мы, эрны, называем народ вашего господина Зидая», — ответил мне Кормах. «Леди Винодарта правит поселением Зидая у подножия холмов, недалеко от горы и Серебряный дом. Мы часто с ними торгуем». «У них достаточно целителей?» — спросил Тарики. «Да, и я не сомневаюсь, что они помогут вашим и моим раненым. Мы считаем Винодарту другом». «Отличная мысль, принц Кормах. К моему господину вернулась некоторая уверенность. Мы отправимся на восток, в сторону озера Небесное Зеркало. Мы собрали пострадавших, которых сумели вынести из долины змея, смертных и бессмертных, раненых и мертвых, и постарались как можно удобнее устроить для путешествия тех, кто еще был жив. Другие тела остались в том ужасном болоте, но мы ничего не могли для них сделать, пока чудовище оставалось в живых. Я надеялся, что лично мне больше не придется возвращаться в эту долину. Дорога между Серебряным путем и озером Небесное Зеркало извивалась среди холмов, но была не слишком крутой, а во многих местах ровной и открытой со всех сторон. Я смотрел на деревья с молодыми зелеными листочками и пытался понять, как мир продолжает оставаться таким живым и полным новых обещаний в столь жуткий день. Солнце, которое еще не добралось до зенита, когда мы чудом спаслись из долины змея, начало клониться к горизонту, к тому времени, как мы прошли между двумя высокими скалистыми холмами и оказались в длинной долине, над которой сгущались сумерки. И на луке отстал от всех и ехал в одиночестве, а мой господин, Тарики и смертный принц мчались вперед, возглавляя отряд. Небольшое озеро Небесное Зеркало, чьи серебряные воды потемнели с окончанием дня, вытянулось почти на лигу вдоль подножия гор Солнечные Ступени. Вскоре мы увидели поселение, и даже в тусклом свете оно меня удивило, поскольку совсем не походило ни на один город Зидая, где мне довелось побывать. Дома и все остальные сооружения были выстроены не из камня или даже дерева, но из разноцветной ткани, натянутой между деревьями. Самыми прочными казались ограждения из связанного тростника. Стены ненадежных строений раскачивались и трепетали под легким ветерком, и создавалось впечатление, будто ты попал в сад с огромными цветами, а не в место, где кто-то живет. «Почему тут все выглядит так, словно они только что появились?» — спросил я. «Не поддавайся первому и ошибочному впечатлению. Народ Винодарты живет здесь, у озера, много великих лет», — сказал мой господин. «Но они строят дома так, как делал наш народ, когда восемь кораблей впервые прибыли в эти земли, чтобы целый город можно было унести на спинах жителей». Когда мы подъехали к поселению ближе, Тарики крикнул, что видит группу всадников, которые скачут в нашу сторону. Я не смог разглядеть их в удлинявшихся тенях, но вскоре оказалось, что Тарики не ошибся. К нам быстро направлялись около двух дюжин зидая. Лорд Хакатри поднял руку, и все натянули поводья, дожидаясь, когда всадники окажутся ближе. Отряд возглавляла женщина, и хотя она выглядела совсем юной, легко управляла своей лошадью и спутниками. Взмахом руки она их остановила, а сама выехала вперед. «Уверен, что это не Винодарта», — сказал Тарики. «Перед вами Винаю, дочь Винодарты, милорд», — объяснил Кормах. «Но я редко видел ее такой серьезной и воинственной». Он поднял руки вверх, чтобы приближавшаяся всадница их увидела. Винаю была в доспехах из ведьминого дерева, а в руке держала копье. «Леди Винаю, послушайте!» — крикнул он. «Я Кормах из Эрна, со мной несколько ваших соплеменников». «Какая неожиданность!» — широко улыбаясь, сказала Винаю, остановив скакуна в нескольких шагах от моего господина и остальных. «Лорд Хакатри? Неужели это вы? Да еще в компании с Эрнами». «Так и есть», — подтвердил мой господин. «А это мой товарищ Тарики Ясноглазый. С нами также мой брат Иналуки. Нас атаковал чудовищный червь, и мы понесли потери. С нами раненые, некоторые из них очень сильно пострадали». Улыбка Винаю мгновенно погасла. «В таком случае давайте не будем терять времени. Следуйте за мной». Она повернулась, и мы пришпорили лошадей. Очень скоро мы оказались среди шевелившихся на ветру стен поселения Небесное Зеркало. Жители вышли, чтобы нас приветствовать, но в их радостных голосах тут же появилась печаль, когда они увидели, в каком состоянии находился наш отряд. Раненых перенесли в дома целителей, мертвых почтительно и торжественно в какое-то другое место. Скажу честно, я мало запомнил из того вечера. Когда срочные дела были завершены, Винаю отвела нас в огромный, трепетавший на ветру зал, чтобы мы встретились с ее матерью, леди Винодартой. Седовласая хозяйка поселения оказалась высокой, с низким, сильным голосом, но я сидел далеко и не расслышал, что она говорила. Меня наполняли усталость и боль, и я не знаю, что ел и пил, и что рассказывали о случившемся в проклятой долине мой господин и его спутники. Наконец Хакатри заметил, что я клюю носом от усталости, и отправил спать. Один из слуг Винодарты отвел меня к соломенному тюфяку в похожей на палатку комнате, выделенной моему господину. Не успел я лечь, как тут же провалился в глубокий сон. Я слишком устал, чтобы мне что-то снилось, и это стало благословением.